Глава 13. Анана задумчиво покачала головой. «А ведь я когда-то была такой же, как ты. Теперь мне стыдно вспоминать тот кусок жизни, но даже тогда я чувствовала, что веду себя недостойно и мерзко. Наверное, это во мне говорили остатки совести, и где-то под холодным слоем грубости и самодовольства мерцала искорка души, а потом эта искорка разрослась в огромное пламя, и ее раздул Леблябий по имени Кикаха. Конечно, жаль, что он не властитель, но Кикаха оказался настоящим человеком, и в этом он выше тебя и меня. А возьми, к примеру, этих жалких звероподобных дикарей. Они таскают тебя за собой на веревке и даже не знают, что пленили властителя своего унылого и безумного мира. Ты называл этих людей подонками, однако они человечнее тебя. Просто по прихоти своего властителя они немного отстали в развитии». Уртона выругался и проворчал. «О чем во имя ткача ты говоришь?» Она не захотелось ударить его, но она сдержалась. «Я вижу, тебе это никогда не понять. Хотя, кто знает, до меня ведь эта истина дошла. Правда, мне пришлось довольно долго прожить среди простых людей». «Ты забываешь, что Леблябиев создали мы. Твой недоделанный Кикаха совсем задурил тебе мозги. Жаль, что распался наш совет. На тебя бы быстро наложили проклятие, а то и убили бы в назидание другим». Она насмерила его презрительным взглядом. «Не задирай нос, дядя! Ты тоже потомок искусственных людей. Наших предков вырастили в биолабораториях. Вспомни, что об этом говорил Шамбаримен. Мы, властители, были созданы существами, намного превосходящими нас в развитии. Затем нам удалось сделать то же самое, и теперь мы считаем себя выше любого Леблябия. Но это иллюзия Уртона. Мы создали их по своему подобию. Так почему же они ниже нас? Эти существа такие же, как мы, просто они еще не знают, что живут в искусственных мирах, созданных нами. Вернее, сделанных, а не созданных. Мы не творцы и почти ничем не отличаемся от писателей-фантастов или художников. Они тоже создают миры, хотя и не могут выйти за рамки собственного знания. Они слагают свои вселенные из элементов известного, изменяя лишь порядок, числа и координаты. Но разве эта перестановка делает их творцами? Мы называем себя создателями мира, но на самом деле ничем не лучше поэтов, писателей, художников и скульпторов. Нам никогда не стать богами, хотя некоторые из нас уже причислили себя к их числу». «Избавь меня от своих лекций», — проворчал Уртона. «Мне плевать на твои попытки оправдать свою животную похоть». Анана пожала плечами. «Ты безнадежен, Уртона, но в каком-то смысле ты прав. Сейчас не время для споров. Мы должны подумать о побеге». «Да», — подхватил Маккей, — «как бы нам отсюда удрать?» «Что бы мы ни придумали, сначала нам надо вернуть топор и рог», — сказала она. «В этом диком мире мы без них пропадем, но топор и рог у вождя, поэтому нам придется забрать их у него силой». Анана решила не говорить о ноже, спрятанном в джинсах. Уртона и Маккей заметили его исчезновение, но она сказала, что потеряла нож, убегая от них к горе. Чуть позже караульный развязал путы на ногах пленников, и они побрели с караваном вдоль берега. Анана вернулась к занятиям с Нарго. Когда племя приблизилось к ущелью, вождь приказал остановиться. Причина такого решения была ясна, и Анана не стала задавать лишних вопросов. Там, за двумя горами, небо казалось черным от туч, и на побережье царил настоящий ад, в котором яростно сверкали молнии. Отправиться туда мог только самоубийца. Буря не утихала весь день и всю ночь. Это удивило Анану, и она начала расспрашивать юношу. «В стране прибрежных земель властитель посылает вниз свои молнии и гром», — стал рассказывать Нарго. «Его небесные стрелы валят деревья и убивают любое существо, которое по своей глупости посмело войти туда против воли Создателя. Мы отправимся на побережье только после того, как гнев властителя утихнет. Если бы не его молнии, наше племя жило бы там все время. Прибрежные земли меняются очень медленно и почти незаметно. В море много рыбы, в лесах полным-полно птиц с вкусным мясом. И растения не ходят, а стоят. Ты только представь, орехи на неподвижных деревьях и ягоды, под тяжестью которых ветви отвисают до земли. Бери, что хочешь, и ешь, сколько сможешь. А какая там охота? Дичь сама идет в руки, не то что на открытых равнинах. Если бы мы жили там все время, наши тела стали бы жирными и сильными. Женщины рожали бы много детей, и наше племя превратилось бы в могучий народ. Но властитель по своей великой мудрости постановил, что мы можем жить на побережье лишь малое время, а потом собираются облака, бьют молнии, и нет на той земле места для тех, кто хочет остаться живым». Конечно, Анана не поняла всего, что сказал Нарго, но уловила смысл по фразам, которые успела усвоить. Встретив Уртону, она спросила его, почему он сделал такой климат на побережье. «Во-первых, для забавы», — ответил властитель. «Мне нравится прилетать в своем дворце к одному из морей и наблюдать буйство молний во всей их разрушительной силе. Там, за непробиваемыми стеклами, нежить в покое и уюте, я получал непередаваемое наслаждение при виде того, как вокруг меня сверкают и трещат гигантские разряды. В такие минуты я начинал чувствовать себя богом. А во-вторых, если бы не сезоны бурь и смертельные молнии, люди заселили бы все побережье. Конечно, я мог бы наслаждаться тогда территориальными войнами, но мне хватало этих зрелищ и в сезоны затишья. Поселившись однажды на берегах морей, люди уже никогда не вернулись бы в зоны мутаций и катаклизмов. Насколько я помню, в Лавалитовом мире имеется 12 областей относительного постоянства. Каждый океан и его прибрежные территории занимают около 5 миллионов квадратных миль. Поэтому на 200 миллионов квадратных миль всей планеты приходится 60 миллионов квадратных миль относительно стабильной топографии. Здесь не бывает отщеплений планетарных кусков, и они никогда не падают вблизи морей. Из-за сезонов бурь на побережье можно жить лишь некоторое время, и если бы я их не предусмотрел, люди и животные заселили бы все берега». Он замолчал, указывая на равнину. Обернувшись, Анана увидела, что все пространство заполнили стада животных – слонов, лосей, антилоп и многих других больших и малых существ. Склоны гор темнели от птичьих стай, небеса потемнели от мириад летящих созданий. «Они мигрируют из дальних и ближних мест», – сказал Уртона. «Им хочется насладиться покоем моря и неподвижных лесов. Они спешат туда, но знают, что с началом бурь им придется уйти с побережья». Она не разрешили побродить вокруг лагеря, но когда она ушла слишком далеко, ее тут же заставили вернуться. Подойдя к вождю, она опустилась рядом с ним на корточки. Предводитель племени сидел на земле и колотил по ветке топором. «Скажи, когда утихнет буря на побережье?» – спросила Анана. Его глаз удивленно округлился. «Ты так быстро научилась нашему языку? Это хорошо. Теперь я могу задать тебе несколько вопросов». «Но сначала ты должен ответить на мой вопрос», – возразила она. «Я спросила тебя первой». Он недовольно нахмурился. «Обычно молнии прекращались двумя днями раньше. Гнев властителя утихал, и создатель уходил в свой дворец до следующего сезона. Однако на сей раз его что-то очень рассердило, и властитель никак не может успокоиться. Но я надеюсь, что он скоро устанет и удалится в свой чертог. У прохода собираются звери и птицы. Это очень опасно. Если начнется паника, нас могут раздавить бегущие стада. Спасаясь, людям придется прыгать в воду. А это плохо, потому что мы потеряем гривитов и все свои припасы». Гривитами они называли нескольких мусоидов, в то время как слово «грег» означало «одного лося». «Почему твои воины не едут на охоту?» – спросила она. «Вокруг так много животных, что их можно ловить голыми руками». Вождь Трен пожал плечами. «Мы не глупцы. А теперь послушай мои вопросы. Из какого ты племени? И далеко ли оно от нас?» Она не стала интересна, поверит ли он ее словам, услышав правду. Впрочем, у племени вендов могли сохраниться какие-то предания о пришествии из другого мира. «Мы появились оттуда, из другого места», — она махнула рукой, указывая на красное небо, и мухи, встревоженные резким движением, взлетели вверх с недовольным жужжанием. Но тут же вернулись обратно, облепив ее тело, голову и руки. Анана отогнала их от лица. Вождь не обращал на насекомых никакого внимания, и они спокойно ползли по его телу и пустой глазнице. Возможно, он даже не сознавал их присутствия. «Мы прошли через Анана замолчала. Она не знала слова, которое означало бы «врата». Скорее всего, туземцы даже не имели такого понятия. «Мы прошли проход между двумя... Я не знаю, как это сказать. Мы пришли с другой стороны неба, из другого мира, где небеса такого цвета, как эта птица. Она указала на небольшую голубую пичугу, которая прыгала по берегу канала. Глаз вождя расширился еще больше. «О, ты пришла из мира, где жили наши предки, многие поколения. Но скажи, почему он отправил вас сюда? Чем вы так его рассердили?» Пока она надумала, как ответить на этот вопрос, вождь окриком подозвал к себе шамана Шакана. Маленький седобородый человек подбежал к ним, размахивая посохом, на конце которого вместе с перьями крепилась пустая тыква. Трент быстро пояснил ему суть дела, но Анана поняла из его речи лишь несколько слов. Шакан присел на корточки рядом с вождем. Сначала Анана хотела сказать, что они попали в этот мир случайно, но она не знала слова, которое означало бы на их языке «случайность». Возможно, у них даже не было такого понятия. Судя по тому, что она узнала от Нарга, эти люди не верили в случайные события. В их мире все управлялось либо волей властителя, либо силами ворожбы. А потом на нее нашло вдохновение. Во всяком случае, она надеялась на это. Ложь грозила стать причиной больших неприятностей. Не зная теологии дикарей, Анана могла оскорбить их религиозные чувства, нарушить какое-то табу или высказаться против догмы. Но она пошла на риск. «Мы прогневали властителя, и он изгнал нас сюда. Прощаясь, Творец сказал, что мы можем вернуться, если приведем к нему какое-нибудь достойное племя, например, ваше, и мы хотим вернуться в его небесный мир, туда, где жили до изгнания ваши предки». Наступило долгое молчание. На лице вождя проступила радостная улыбка. Шаман нахмурился и дернул себя за бороду. «И вы, значит, выбрали наше племя», — наконец произнес Трен. «Но если властитель хочет вернуть нас в Симбард...» «Симбард?» — вождь попытался объяснить этот термин, и Анана поняла, что слово «Симбард» можно перевести как «рай» или «сад Эдема», а проще — «место, где можно жить хорошо и беззаботно». Конечно, земля не рай, но будь такая возможность, Анана с радостью бы отправилась туда. Если властитель пожелает вернуть нас в Симбард, почему он сам не прилетел к нам на летающем облаке? Он мог бы сказать одно слово, и вихрь света перенес бы нас к нему. «Дело в том, что он решил испытать вас сначала», — ответила Анана. «Если вы покажете себя достойными его милости, я выведу вас из этого мира». Трен быстро заговорил с Шаканом, и она уловила смысл лишь половины его слов. Вождь сокрушался, что племя не приняло пленников как уважаемых гостей. По его мнению, следовало постараться изо всех сил, чтобы исправить ошибку. Однако Шакан предложил не торопиться. Он хотел задать Анане несколько вопросов. «Если ты действительно посланница властителя, то почему не прилетела к нам в его щеблете?» Щеблет, в свою очередь, означал вещь, которая летала. Легенды о древних временах гласили, что в прежние дни властитель часто путешествовал по воздуху. Быстро обдумав ответ, Анана сказала, «Я делаю лишь то, что велит властитель. Мы не смели спрашивать, почему он поступает так, а не эдак. Наверное, у него были какие-то причины не давать нам щелбет. Возможно, он хотел узнать, какие вы на самом деле. Увидев бы нас в божественной повозке, вы приняли бы меня и моих спутников с почестями, как посланцев Создателя». А ему хотелось знать, достойны ли вы жить в стране голубых небес. «Пленять врагов, убивать их или брататься с ними достойно каждого воина. Неужели ты хочешь сказать, что мы относились к вам плохо? Любое племя поступило бы с вами точно так же». «Властителю не важно, как вы отнеслись к нам сначала», — ответила Анана. «Он хочет узнать, что вы будете делать, услышав о его великом замысле. Только это определит ваше место пред очами его». «Любое племя, поверив в твою историю, стало бы чествовать тебя и заботиться о твоих спутниках, как о детях. Но ведь люди могут обмануть вас. Они могут лишь притворяться хорошими из страха перед властителем. Как же ты будешь судить об их достоинствах?» Анана вздохнула. Даже среди невежественных дикарей встречались смышленные люди, и шаман относился к их числу. «Властитель наделил нас духовными дарами. Один из них является способностью смотреть в...» Она замолчала, не найдя нужного аналога слову «душа». «Смотреть внутрь человека и видеть, хорош он или плох. Поэтому мы знаем, когда люди говорят нам неправду». «Очень хорошо», — сказал Шакан. «Если ты действительно можешь чувствовать ложь, докажи мне свое умение. Я сейчас попрошу у вождя эту острую твердую штуку и раскалю ей твой череп. Я очень хочу убить тебя. Скажи, мои слова лживы или я говорю правду?» Вождь запротестовал, но Шакан перебил его. «Подожди, Этот вопрос должен решить я, твой жрец. Ты управляешь жизнью племени, но дела властителя защищаю я». Анана старалась выглядеть спокойной, чувствуя, как по ее лицу и телу струится пот. Судя по выражению физиономии вождя, он не собирался отдавать шаману топор. Да и Шакана сейчас терзали сомнения. Шаман мог быть шарлатаном и лицемером, хотя лично она так не считала, поскольку лицемерие обычно порождается цивилизацией. Как и все целители, ведьмы и колдуны, независимо от их титула и сана, Шакан верил в свою религию, и сейчас его мучил вопрос, действительно ли она послана властителем в их убогий и опасный мир. Если она солгала, и он позволит этой лжи остаться безнаказанной, властитель может разгневаться на него и подвергнуть жестокому наказанию. Шаман находился в такой же отчаянной ситуации, как и Анана. Она видела это по его глазам. Неужели он на самом деле задумал ее убить? Шаман должен знать, что если она окажется посланницей властителя, его тут же поразит небесная молния. Вряд ли он отважится на такой риск. «Ты сам не знаешь, чего больше в твоих словах. Правды или лжи? Ты еще не решил, что будешь делать?» Шаман улыбнулся, и она немного расслабилась. «Ты права, но я не уверен в твоей способности видеть мысли людей. Любой проницательный человек мог бы догадаться о моих чувствах. Я задам тебе еще несколько вопросов. Ты говоришь, что вы пришли от властителя, и твои слова подтверждают оружие, которое разрезало людей и гривитов на половинки. Твой спутник мог бы уничтожить им все племя. Скажи, почему он отбросил его, убив лишь некоторых из нас?» «Потому что так велел властитель. Используя смертельный луч, мой спутник хотел показать вам, что мы пришли из другого мира. Но властитель запретил ему убивать все племя. Кого мы повели бы тогда в Симбард?» «Хороший ответ. Возможно, ты действительно та, за которую себя выдаешь. Или просто очень хитрая женщина. Скажи, как вы проведете нас в Симбард?» «Я не говорила, что поведу вас туда. Я сказала, что могу повести. Все зависит от вас самих и людей вашего племени. Сначала вы должны освободить нас от пут и оказать гостеприимство, достойное посланцев Создателя. И все же я отвечу на твой вопрос, шаман. Мы поведем вас в обитель Властителя. Там внутри есть проход, через который можно войти в Симбард. Мы откроем его для вас, и вы увидите голубое небо». Шаман поднял густистые брови. «Ты знаешь, где находится обитель Властителя?» Она накивнула. «Это далеко, но во время путешествия мы должны подвергнуть ваше племя проверке». «Когда-то очень давно мы видели обитель Властителя», — сказал вождь. «Она летела над равниной, и при виде ее мы падали на землю от страха. Она была большая, как гора, ее покрывали острые выступы, похожие на толстые и длинные палки. Блестящие камни сияли на стенах множеством цветных огней, и мы убежали, испугавшись, что властителя обидит наше любопытство, и он покарает нас молнией». «Для чего нужна вещь, которая играет музыку?» — спросил Шакан. «Она должна провести нас в обитель властителя, вернее, во дворец. Мы называем это дворцом». «Дворцом? У тебя хорошо получается, а этот рог должен находиться у меня. Ты рискуешь навлечь на себя гнев властителя. Ему может не понравиться твоя жадность». «Вот», — сказал вождь, бросая ей инструмент. «Мне чужого не надо». «Ты нанес мне большую обиду, изнасиловав меня. Не знаю, простит ли тебя властитель». Вождь в изумлении вскинул руки вверх. «Но я же не сделал ничего плохого. Обычай требует, чтобы мы объезжали всех плененных женщин. Так поступают все вожди». Анана по-прежнему мечтала отомстить за свою поруганную честь. Она еще не знала, остановиться ли ей на кастрации или вдобавок к этому выколоть ему последний глаз. Но если так требовал обычай, возможно, он действительно не хотел делать ей ничего плохого. Если бы не обида, она и сама могла бы догадаться об этом. В принципе, он ей действительно ничем не навредил. Кроме глубокого отвращения, она не получила ни психического расстройства, ни венерической болезни. Беременности она могла также не опасаться. «Ладно», — сказала Анана, — «я не буду держать на тебя зла». Трен поднял брови, как бы спрашивая, «А разве ты его на меня держала?» Однако благоразумно воздержался от замечаний. «Что ты можешь рассказать о своих спутниках?» — спросил шаман. «Они твои мужья? Я спрашиваю об этом по той причине, что некоторые племена при нехватке женщин разрешают им иметь по нескольку мужей». «Нет, эти двое находятся под моим началом. Имея такую возможность, Анана не могла отказаться от главенства над своими спутниками. Уртона, конечно, будет рвать и метать, но будет вынужден принять ее лидерство, потому что этого требовала история, которая могла спасти его жизнь. Он не посмеет разоблачить ее перед туземцами. Анана вытянула руки, и Трен, вытащив кремниевый нож, разрезал кожаные путы. Она встала и велела позвать жену вождя. Тхикка подошла надменно и гордо, оттолкнув плечом Анану. Но когда муж объяснил ей ситуацию, грязное лицо женщины побелело от страха. «Я не хочу обижать тебя, Тхикка», — сказала Анана. «Однако тебе придется отдать мне джинсы и ботинки». Женщина не знала, что означают такие слова, поэтому Анана перешла на язык жестов. Когда жена вождя подчинилась, Анана велела отнести штаны к каналу и как следует выстирать их. Но, немного подумав, сказала: «Подожди, я сама сделаю это. Возможно, ты не знаешь, как стирать такие вещи». Она испугалась, что женщина найдет нож. Вождь созвал все племя и рассказал изумленным людям, кем оказались их бывшие пленники. Туземцы ахали и охали, кричали и воздевали руки к небу, а потом женщины, которые били Анану, упали на колени, моля о прощении, и она великодушно простила их. Суртоны и Макея сняли веревки. Анана поведала им, как ей удалось добиться для них свободы, но эта свобода имела кое-какие ограничения. Выделив гостям трех мусоидов, вождь приставил к ним своих людей, которые якобы охраняли их жизни и покой. Анана подозревала, что на этом настоял шаман. «Мы можем убежать при первой же возможности», — сказала она дяде, — «но лучше остаться с ними, пока мы не найдем твой дворец. Отыскав его, мы как-нибудь перехитрим туземцев. Тем не менее, я надеюсь, что поиски не затянутся. Мне бы не хотелось отвечать на вопросы, почему посланцы властителя не могут найти такой большой дворец». Она улыбнулась. «Ах да, вы теперь находитесь в моем подчинении, поэтому попрошу вас вести себя соответственно. Мне кажется, шаман не совсем поверил в мой рассказ». Уртон обиженно надулся. «Похоже, это выгодная сделка, мисс Анана», — сказал Макей. «Они перестанут бить нам морды. Мы будем ехать, а не идти. Трое их красоток признались, что хотят от меня детей. Я вижу, у них нет предубеждений к цвету кожи. Одним словом, мне это нравится».